буду пьяным, пьяным, пьяным. Буду ходить сегодня я по ресторанам, и в каждом буду спорить до конца с охраной. Я буду грубым и упрямым. Все потому, что не срослось, не вышло сразу. Что не устроило во мне тебя, зараза? Зачем на ветер эти выпустила фразы? Зачем встревожила мой разум? Я не хозяин твоего внимания, мы не нашли взаимопонимания. Я как корабль потерпел крушение у берегов твоих. Я не подозревал, что будет сложно. Обычно мне всегда бывает можно. Но ты не оценила ни слов, ни дел моих. А я сегодня буду пьяным, пьяным, пьяным. Буду ходить сегодня я по ресторанам, и в каждом буду спорить до конца с охраной. Я буду грубым и упрямым. Все потому, что не срослось, не вышло сразу. Что не устроило во мне тебя, зараза? Зачем на ветер эти выпустила фразы? Зачем встревожила мой разум? Вот и закончилась наша история. С тобой едва не успел хапнуть горе я. Не такого ты себе ждала, не такого. Давай, давай, иди гуляй, ищи себе другого. Так и не понял я, что тебе было надо. Весь вечер ты меня обжигал взглядом. Ходила рядом, дышала рядом, но лучше я сам. А я сегодня буду пьяным, пьяным, пьяным. Буду ходить сегодня я по ресторанам, и в каждом буду спорить до конца с охраной. Я буду грубым и упрямым. Все потому, что не срослось, не вышло сразу. Что не устроило во мне тебя, зараза? Зачем на ветер эти выпустила фразы? Зачем встревожила мой разум?